Глава 38. Началась увертюра. Решена, но отсрочно. И не по нашей вине. Корсон Бойл любил неожиданности. Он примчался верхом, как обычно, но на этот раз, несмотря на неблизкий путь и нелегкую скачку, не обнаружил ни тени усталости. Глаза даже улыбались, но не весело и недобро. Возраставшая тучность, казалось, совсем не стесняла его. Он сел даже не в кресло, а на скамью, подвинув ее углом к столу без особых усилий и без отдышки. Я встал. «Сядь, пока кто-нибудь не сел на твое место». Кардинал гневался, и я знал почему. Анне все-таки сумел воспользоваться телефоном. «С кем ты встречался в каменоломне?» — спросил он в упор, без всяких подходов. «С главарями очередного возмущения в Майн-Сити?» Я не замедлил ни секунды с ответом. Этого он не ожидал, даже растерялся. Уронил и поймал сигару. Я никогда еще не видел растерянного диктатора и не переминул насладиться зрелищем. «Сформулируйте все ваши вопросы, комиссар», — осмелился продолжить ледяным тоном. «Полагаю, что все они относятся к моему поведению в лагере. Мне будет проще ответить, а вам легче понять». Бойл уже овладел собой. «Смелость хороша, пока не становится глупостью, а глупость отнюдь не способствует долголетию». Я улыбнулся. Страшно не было. В папке в столе у меня лежал верный выигрыш. «Я знаю, что вы хотите спросить», — сказал я, игнорируя его реплику. «Почему я отменил собак и плетки? Почему перевел Стила в канцелярию? Как и зачем связался с подпольщиками?» «И еще вопрос», — перебил Бойл. «Знаю, почему убиты 7 чиновников, непосредственно вам подчиненных». Он молча пожевал губами. «А что ему еще оставалось делать? Ведь я перечислил все, что донес по телефону Оне». «Вспомните вашу директиву», — продолжал я, не давая ему возможности перейти в контратаку. «Самое важное сейчас — это повысить выработку на всех участках. Для этого я отменил собак и плетки, для этого я перевел Стилы к себе, а без него я не сумел бы связаться с зачинщиками побега». Они согласились навстречу, в темноте, с полной гарантией безопасности. Я дал эту гарантию в обмен на отсрочку побега и повышение суточной выработки. Правда, 7 служак пришлось принести в жертву, но ставка стоила выигрыша. «А где же выигрыш?» Я молча протянул ему неизвестный Анне листок с показателями суточных норм выработки на всех участках лагеря. Бойл взглянул, перечел еще раз и спросил, все еще недовольно. «Сначала Шнель, теперь эти 7, немного ли на себя берешь?» «А если игра пойдет крупнее?» «Ну, играй, если выигрываешь. Только береги наиболее ценных». «Я берегу вас», — сказал я. Может быть, поэтому он и не стал уточнять, но я знал, кого он имел в виду, и усмехнулся при мысли, что именно Анне будет очередной жертвой. К вечеру, когда Бойл был уже в своей городской резиденции, я вызвал Анне. «Вы просили о поездке в город», — начал я, смотря ему прямо в глаза, буквально излучавшие служебное усердие. «Я говорил с комиссаром. Он разрешил». Служебное усердие сменилось удивлением и растерянностью. Поездка в город была уже не нужна. «Я угадал». «Сейчас в этом уже нет надобности», — подтвердил мою догадку Анне. Я сыграл высокомерное недовольство. «Не понимаю вас, Анне. То вы просите о поездке, то вдруг от нее отказываетесь. Мне надоели ваши капризы. Комиссар разрешил вам однодневный отпуск. Так выполняйте». Он задумался. Мавр сделал свое дело. Зачем же ему уходить? «А можно отсрочить?» «Нет», — отрезал я. «Выезжайте с очередным угольным эшелоном в служебном вагоне. Все». «Но ведь эшелон уйдет только поздно вечером». «Подождите до утра на товарной станции». «Но я ничего не вижу в темноте». «Возьмите провожатого. Джеймс охотно проводит вас». «Я предпочту кого-нибудь из блокбоссов», — сухо ответил Анне. Он уже понял, что выхода нет. «Послезавтра утром быть на работе», — сказал я, зная, что никакого послезавтра для него уже не будет. Анне вышел, даже не взглянув на поджидавшего в канцелярии Джеймса. Тот всегда дожидался ухода Анне, чтобы поговорить со мной. «Слыхал?» — усмехнулся он, кивнув на грохнувшую дверь. «Не клюет?» — спросил я. «Не клюет. Сообщил ему о твоей ночной экскурсии, а он...» «Не дело писаря следить за начальством. Предложил поужинать. С подчиненными не ужинаю. Вчера вечером ушел из ресторана с Пике». «Кто этот Пике?» «Блокбосс из 7-го». «Не жалко». «Кого?» «Обоих. Анне сегодня вечером уезжает с угольным эшелоном в город. Ужасно не хотел». «Понятно. С кем пойдет к поезду?» «Предложил тебя». «Отказался». «Значит, с Пике. Ты прав. Не жалко. Эшелон уходит в 11. Успеем». «Учтите, в бараке, кроме блокбосса, дежурит и постовой. После ухода Пике в 7-м останутся двое, а у нас есть спирт и брага. Все равно действуйте осторожней. Дорога к поезду мимо шахт на полкилометра простреливается». «За шахтами перелесок и ни одного патрульного». «Не промахнитесь. Ошибка недопустима». Джеймс только засмеялся в ответ. А я представил себе, что произойдет утром. Анне и Пике исчезнут. В городе их не ждут, и беспокоиться некому. Дежурного и постового за пьянку я отправлю на лесоповал. Телефон только у меня. А если позвонит Бойл во время моего отсутствия, трубку снимет Оливье или Джеймс. До золотого дня, как официально именовался предстоящий праздник, оставалось 4 суток, а увертюра к опере нищих уже началась. Завтра я рапортую Бойлу о новом повышении выработки на рудниках и в шахтах и смогу сдать все явные и тайные дела Оливье. В эти дни я должен быть в городе.